император приказал: из племени, к которому принадлежат убийцы, каждого десятого распять на кресте. Когда Луция услышала эту новость, ее ясное, смелое лицо потемнело. Две глубокие поперечные морщины разрезали ее детский лоб. Щеки пошли пятнами от гнева. Она прервала секретаря на полуслове. Без отлагательств отдала распоряжение готовиться к отъезду. Она еще не знала, что будет делать. Знала только, что бросит прямо в лицо Домициану всю свою ярость. Как бы часто она им не возмущалась, в ней всегда было что-то похожее на уважение к его бешеной, суровой натуре. Никогда не угасала до конца любовь, которую некогда зажгло в Луции то неповторимое, что чувствовалось в нем. Его гордость, его сила, его одержимость. Теперь же она видела в нем одно лишь зло, только хищного зверя. Несомненно, это он убил Домитиллу, потому что обещал ей помилование. Несомненно, это его неумолимые когти настигли мальчика, юного, сияющего, невинного. О да, у него снова найдется много высоких и гордых слов в свое оправдание. Но на этот раз он не одурманит ее своими речами. Он расправился с мальчиком за то доброе, что в нем было. Просто за то, что мальчик был таким, каким он был. А может, только за то, что он, мальчик, полюбился ей, Луции. И Домитиллу он убил только для того, чтобы сделать больно ей, Луции. Так злой ребенок ломает игрушку, которая доставляет радость другому. Она выскажет ему все прямо в лицо. А если не выскажет, то подавится невыговоренным словом. Всю свою ярость, все свое отвращение бросит она ему в лицо. Без отлагательств она выезжает в Рим. Во время разговора с Иосифом Домициан испытывал чувство глубокого удовлетворения. И позже, когда Иосиф отверг его замысел устроить мальчику пышное погребение, он только усмехнулся. Дерзость Иосифа его не обидела. Она лишь подтвердила, что он действительно ударил противника в самое уязвимое место. А когда затем Клавдий Регин передал ему дерзкую просьбу Иосифа, это было, пожалуй, вершиною его триумфа. Ибо теперь, сверх всего прочего, он мог проявить свое великодушие и показать, что не против бога Ягвы были направлены его действия. Преступление мальчика Матафия императору Домициану пришлось покарать. Любимцу бога Ягвы он оказывает высочайшие почести. И он усмехнулся многозначительной, радостной и недоброй усмешкой, когда узнал, что из всех быстроходных кораблей императорского флота к выходу в море готов именно «Мститель», что «Мститель» доставит Иосифа и его мертвого сына в Иудею. «Плыви, Иосиф, мой еврей! Уплывай на моем славном быстром судне! Попутного ветра тебе и твоему сыну! Плыви! Уплывай! Кателина бежал, скрылся, исчез!» Но чем дальше убегал враг, чем дальше от Рима была Либурна Мститель, уносивший на своей палубе мертвого и живого, тем быстрее угасала радость императора. Он сделался непривычно вял, инертен. Даже короткий переезд в Альбан вызывал в нем отвращение. Он оставался в жарком Риме. Мало-помалу возвращались прежние сомнения. Конечно, он поступил правильно, убрав с дороги Матафия Флавия. Мальчик совершил государственную измену. И он, император, не только имел право, но был обязан его казнить. Но его противник, бог Ягве, хитроумный, коварный бог. Человеческий ум против него бессилен. Он все равно сочтет себя оскорбленным тем, что римлянин похитил его Давидова отпрыска, его избранника.